Глава вторая. Мысли отчаянно крутились в поисках верного решения. Ничего лучше, чем просто предупредить команду Эарендила, как назло на ум не приходило. Он быстрым шагом шел в крыло, где располагались солдаты Инквизиции, и торговался сам с собой. Предупреждения достаточно же? Они вполне могут успеть убежать. А что еще можно сделать в такой ситуации? Он остановился у первой попавшейся двери и постучал. Ему открыли. Воцарилось неловкое молчание. Дарий уже открыл было рот спросить про людей Эарендила, как понял, что если сейчас поинтересуется чужой командой, а потом та сбежит, то его причастность сразу вычислят. «Простите, ошибся», — сказал маг и медленно отправился дальше. «Что же делать? Как предупредить их?» Маг примерно помнил, как они выглядят. Может, если он будет продолжать идти по коридору, то увидит их? План был откровенно глупый, но это все, на что сейчас хватало воображения. Дарий заметил оживление у одного из окон, выходящих на внутренний двор. Подошел к столпившимся в угрюмом молчании солдатам и посмотрел вниз. В окружении отряда королевской армии через двор, гордо подняв головы, следовали шестеро мужчин. Несложно было догадаться, что он опоздал. Он знал, куда их повели. Есть только одно место, где держат провинившихся магов и других служащих. Оно не являлось тюрьмой в прямом смысле этого слова. Это небольшое здание, некогда служившее складом, имело ряд изолированных помещений. Камер там было не так много, штук 10, если Дарий правильно помнил, а коридор с одним поворотом. И сторожили это здание всего 2 человека. В основном стояли снаружи. Сидеть внутри, особенно летом, не любили. Скучно. Дарий в этом месте сам периодически отсиживался. Нет, не в охране. Последнее взыскание было совсем недавно, когда его застукали с Виолой. Воспоминание отозвалось в душе ярким отголоском и тут же погасло, сменяясь внезапной идеей. Точно. Виола. А ведь все может получиться. Он поспешил в лечебное крыло. Нужный ему кабинет он смог бы найти с закрытыми глазами, часто здесь бывал. Не в качестве пациента, естественно, но лекарь ему определенно в те моменты был нужен. Перед знакомой дверью он какое-то время постоял, успокаиваясь и поправляя ненавистную парадную мантию, а потом осторожно приоткрыл дверь и неслышно скользнул внутрь. Виола стояла у окна и что-то смешивала, склонившись над емкостями. Глядя на ее каштановые волосы, собранные в 2 косички и убранные назад, Дарий невольно улыбнулся. Светлая форма лекаря и платок на голове ей шли, как никому другому. И хоть сейчас не видел ее лица, он точно знал, какое там застыло выражение. Когда она находилась в стенах лечебницы, ее милое личико становилось еще более одухотворенным и привлекательным. Дарий ухмыльнулся. Тело отозвалось приятным волнением, вспоминая жаркие встречи. Ему так нравилось стирать очарование невинности с ее лица, заменяя его страстью. Он не смог удержаться и тихо подкрался к ней, обнимая сзади. Виола воскликнула и резко обернулась. «Дарий, что ты делаешь? Сюда могут зайти, отпусти!» Она постаралась выбраться, но он еще крепче прижал ее к себе. «Не хочу», – прошептал он ей на ухо, специально понижая голос, прекрасно понимая, как это действовало на нее. А, впрочем, не только на нее. «Скучала по мне?» Рука медленно, с нажимом заскользила по животу Виолы, поднимаясь до груди. Вторая рука проделала свой путь вниз, останавливаясь у девушки между ног. Ее учащенное дыхание вызвало у него довольную улыбку. Дарий чуть ослабил хватку, собираясь развернуть ее лицом к себе. Виола опомнилась и оттолкнула его. Она отбежала от мага, становясь чуть поодаль, так, чтобы их разделял стол. «Я же тебе говорила, чтоб ты больше не приходил!» И хоть ее лицо заливала краска, а в глазах отчетливо читалось желание, говорила она сердито. Его губы против воли растянулись в улыбке. Так мило сердится, снова захотелось прижать ее к себе. «Все еще злишься?» Он сделал шаг к ней навстречу. И Виола быстро сменила свою позицию на противоположную, не давая ему сократить расстояние. «Еще спрашиваешь? Ты назвал меня чужим именем! Как ты вообще мог? Занимался любовью со мной, а думал о другой?» Ее голос задрожал от сдерживаемых слез и обиды. Дарий мысленно закатил глаза. Кто его тогда дернул приходить выпившим к Виоле? Теперь вовек не забудет. «А меня ведь предупреждали, что ты... повеса! Но я думала, что у нас с тобой все иначе. И вообще, кто эта девка, Лая? У нас нет таких в башне, я узнавала!» Улыбка сползла с лица. Дарий чуть успел спрятать свое истинное выражение лица за маской спокойствия. Виола собирала сведения о нем. Это что-то новенькое. Не хватало ему еще фанатичной влюбленной. Если бы не причины быть здесь, он бы уже ушел и больше не вернулся. «Это была моя первая любовь», — слова лжи легко слетели с губ. «Мы были вместе совсем немного, а потом она выбрала другого и вышла за него замуж. Эта девушка не Магнесса. В тот день... Он сделал паузу, изображая грусть, хотя в душе рождался гнев. Он умел врать, но не любил. В отношениях с девушками он предпочитал недосказанность. И вот ради обещания, которое он дал эльфу, теперь приходится нести эту чушь. В тот день была годовщина ее свадьбы. Не знаю, как так вышло и почему я назвал ее имя. Прости меня. Я знаю, что с моей стороны это было мерзко. И раз мы с тобой больше не состоим в отношениях, то, может, сможем остаться друзьями? Испуг, который появился в глазах Виолы, не остался незамеченным, но свой триумф Дарий ничем не выдал, а подошел ближе, протянул руку и тихо сказал. «Так что? Друзья?» Девушка сникла, губы задрожали, но руку она все же пожала. Дарий бросил на нее виноватый взгляд, слабо улыбнулся и снова заговорил. «Новый инквизитор, очень странная, пугает своими выпадами, выгнала с должности всех Кайнарис». Виола изумленно распахнула глаза, на миг забывая о собственном горе. Дарий поспешил захватить ее внимание и продолжил. Он говорил о произошедшем на собрании, перескакивал на сплетни, потом вспоминал о своем прошлом задании, между всем этим делом интересовался тем, чем была сейчас занята Виола. Плавно подошел к теме лечебницы и зелий, попросил устроить ему экскурсию. В этом моменте ему даже не нужно было играть, его интерес был искренен. Когда необходимые ему сведения были получены, он наигранно спохватился, вспоминая, что у него еще есть дела. «Было очень приятно с тобой так поболтать», — сказал он с улыбкой. «Спасибо за компанию». Он приобнял ее и подружески похлопал по спине, задерживая в объятиях чуть дольше положенного. Сердце застучало чуть чаще, волнуясь. Если она сейчас позволит ему уйти, то придется срочно искать замену, а это было бы очень и очень не кстати. И все же дальше тянуть уже нельзя, иначе игра в дружбу будет неправдоподобной. Дарий отстранился и развернулся, собираясь уйти. «Не хочу быть друзьями!» – воскликнула она, хватая его за руку. «Я хочу быть твоей!» Выдох облегчения едва удалось сдержать. Дарий обернулся и притянул ее к себе. «Ви!» – прошептал он ей и стал покрывать поцелуями ее лицо и шею. «Я так скучал!» Его ласки стали смелее, а ее дыхание все сбивчивее. Он вдруг резко отстранился и зашмурился. «Черт, прости, но мне нужно идти. Меня загрузили какой-то ерундой аж до ночи». «Приходи сегодня», – прошептала она, лаская его затуманенным от страсти взглядом. «Моя соседка в отпуске сейчас, не в башне». Дарий собирался позвать ее к себе, ведь он сейчас тоже временно без соседа, но так даже лучше. Он снова осыпал ее поцелуями, наговорил романтической чепухи, а после оставил одну. До наступления сумерек он находился у себя в комнате, нервно меряя пространство и раз от раза ругая себя за данное обещание, которое, скорее всего, будет стоить ему жизни. Когда за окном зажглись фонари, Дарий переоделся в темные штаны и рубаху. Чудо, что у него такое вообще было. Надел поверх мантию, в карман и спрятал несколько платков и вышел. Людей в коридоре, да и на территории было не так много. Наличие в башне королевских солдат отбивало желание гулять. До полуразрушенного здания, которое выбрал в качестве наблюдательного пункта, он добрался без особых происшествий. На пути ему попалось лишь несколько подростков, и те были слишком заняты друг другом. Пристроившись у образовавшегося разлома в стене, Дарий нашел глазами виднеющуюся тюрьму. Следующий час, на удивление, прошел слишком быстро. Наверное, так и бывает, когда хочешь пожить подольше. Дарий отбросил похоронные мысли и снова прогнал в голове свой шаткий план, отмечая ключевые позиции главных источников проблем. Два королевских солдата патрулировали территорию у сада, где он собирался пройти, и еще два чуть дальше. Но эти вроде как не должны стать помехой при должном везении и правильно выбранном моменте. И два охранника и солдат башни у дверей в тюрьму. Итого четыре помехи и два элемента неожиданности. Вроде как звучит не так убийственно. Дарий ушел тем же путем обратно, только в нужном месте свернул в лечебное крыло. Малоиспользуемые коридоры и ниши в нем он знал очень хорошо, поэтому засидевшихся магов он благополучно миновал. Они с Виолой иногда встречались в лечебнице по ночам, отсюда и знания. Не доходя до нужной двери, он приподнял вазон с цветами и забрал лежащий там ключ. Попав в кабинет, Дарий на ощупь дошел до комнаты со шкафом, где лекари хранили зелья. Он щелкнул пальцами. Оранжевые огоньки зависли в воздухе, неярко освещая пространство. Дарий схватил примеченную несколькими часами ранее сумку и подбежал к шкафу. Здесь находились редкие зелья, которые не использовали. Здесь же и лежал тот самый порошок, который раздавали всем прошлой осенью для поимки имперцев. Дарий, стараясь не двигать остальные колбочки, добрался до нужных ему и забрал, аккуратно складывая себе в сумку. Потом метнулся к другому шкафу, где находились обычные лечебные зелья и перевязочный материал. Если солдат пытали, то им могут понадобиться лекарства. Иначе какой смысл в спасении, если за территорией башни они погибнут? Черт, Эрендил, во что же ты меня втянул? Он сначала хотел взять несколько пузырьков, а потом плюнул и сгрузил почти все, что было, справедливо решив, что все равно пропажу обнаружат. Так какая разница? Дарий снял с себя мантию, скрутил и оставил здесь, а потом убрал волосы под косынку, повязал еще один платок на лицо, оставляя себе только глаза, и вышел, прикрывая за собой дверь. Один из пузырьков с сонным порошком он держал в руке на случай, если ему не повезет встретить случайного свидетеля. До сада он добрался без проблем. Затаившись за высоким раскидистым кустом, Дарий замер в ожидании патрулирующего солдата. Приближение одетого в броню мужчины сложно было не услышать. Когда шаги раздались совсем рядом и снова стали отдаляться, Дарий магией погасил несколько ближайших от него фонарей, потом выскочил и бросил в лицо солдата порошок. Падающее тело маг предусмотрительно подхватил и стал оттаскивать в сторону. Едва он спрятал мирно посапывающую, непомерно тяжелую тушу, зажег обратно фонари. Под прикрытием ровного забора из кустарников Дарий, низко пригнувшись, побежал в сторону, где находился следующий солдат. Счет шел на секунды. Напарник дозорного не должен заметить отсутствие служивого. Сумку с зельями Дарий двумя руками прижимал к себе, боясь лишним звуком выдать себя. Схема была та же. Погашенные фонари, порошок и заботливо подставленные руки. Второй дозорный оказался еще тяжелее первого. Дарий затащил тело за кусты и устало выдохнул. Руки мелко подрагивали от перенапряжения и адреналина. Магия ярко отзывалась на зашкаливающее чувство опасности. Линии на руке заметно выделялись, подсвечивая оранжевыми всполохами. Он вернул освещение на место и стал пробираться к тюрьме. Солдату здания не было, значит, они внутри. Черт, а ведь он планировал выманить одного из них за угол, а теперь это не получится. Не желая раньше времени выдать своего присутствия, он стал тихонечко приоткрывать дверь. Протяжный скрип несмазанных петель скрасил ночь элементом неожиданности. Дарий тихо выругался сквозь плотно сжатые зубы, и снова сердце стало отбивать бешеный ритм, вторя порывистым движением. Дарий ворвался внутрь, бросил в одного охранника порошок, а потом рванул ко второму. Сориентироваться солдат не успел. Макс схватил его за голову и со всей силы приложил о свое колено, а потом для верности хорошенько несколько раз припечатал об стену. Когда тело охранника упало на пол, Дарий нервно выдохнул, оглядываясь. Первый охранник мирно спал. Он быстро обыскал одного и второго в поисках ключей от камер, потом поправил платок на голове, тщательно пряча волосы, затем натянул повыше платок, укрывающий лицо, и стал открывать камеры. Запертых комнат оказалось 8. 6 солдат Эрендила, солдат, который смотрел за браслетами в день взрыва. А кто еще? Черт, если там заперт простой маг, отсиживающийся за дисциплинарное взыскание, то тот точно его выдаст. Мало того, что второй охранник, которого пришлось вырубить физической силой, его наверняка сможет описать, так еще и это. Что ж так не везет-то? Но придется рискнуть и всех выпустить. Не спрашивать же, кто есть кто. Он спешил, отчего руки подрагивали, и замки не с первого раза поддавались. Некоторые солдаты были уже допрошены и выглядели совсем скверно, но все же смогли выйти из своих камер. Они ошеломленно смотрели на таинственного спасителя и нерешительно топтались в коридоре. Лишь один из них, светловолосый мужчина средних лет, осмотрел своих сослуживцев, потом мельком бросил взгляд на лежащих охранников и подошел к нему. «Вы должны бежать», — сказал ему Дарий, старательно меняя голос. «Суда не будет. Вас казнят сразу после того, как допросят». Он снял с себя сумку и отдал солдату. «Здесь лечебные зелья». «Но как?» — донесся чей-то слабый шепот. «Все охраняется, а мы без оружия». На этот вопрос у Дария не было ответа, как и плана. Сплошная импровизация. Добраться до ворот, вырубить охранников, а там по обстоятельствам. И то в этой части спасения Дарий надеялся не участвовать. Светловолосый солдат передал сумку другому, а сам подошел к охранникам и забрал их оружие. «Айрой, Дуглас», — заговорил он, обращаясь к сослуживцам. «Помогите Калебу и Брайту. Клейтон, возьмешь на себя Дерека». «Грегори, это безумие!» — возразил кто-то. «Бежать из башни? Серьезно? Нас поймают и казнят, уж не лучше ли?» «Я выведу вас», — жестко перебил его Грегори, а потом посмотрел на Дария, обращаясь уже к нему. «Я знаю, что вы и так сделали для нас слишком многое. Но прошу помочь еще немного. Нужно погасить на некоторое время фонари». «Отсутствие освещения привлечет большее внимание, чем люди, идущие в саду», — возразил Дарий. «Нам хватит и минуты». Дарий кивнул. Сзади раздался слабый женский голос. «Заберите меня с собой». Солдаты расступились и обернулись. Облаченная в какие-то лохмотья девушка, Тело, которое было покрыто незажившими порезами, стояло упрямо поджав губы и старалось не шататься. «Хорошо», — раздался голос Грегори. «Ты с ума сошел», — возразили ему. «Я слышал, как наша охрана говорила, что поймали ведьму. Это, скорее всего, она и есть, она должна умереть». «Калеб», — голос Грегори стал угрожающим. «Ты тоже должен умереть. Оставить тебя здесь?» Других возражений не последовало. «Время», — напомнил им Дарий и приоткрыл дверь, выглядывая наружу. Убедившись, что во дворе никого нет, он щелкнул пальцами, направляя свою волю к ближайшим фонарям, гася их. «Уходите, я прикрою вас». Он стоял и часто озирался, боясь появления случайных свидетелей. Солдаты обхватили раненых сослуживцев и один за другим стали покидать здание. Ведьма, держась за свои бока, шла сама. Поравнявшись с магом, она на мгновение остановилась и посмотрела прямо ему в глаза. В ее взгляде не было благодарности, только усталость. Ему стало неуютно от ее внимания. Он нервно потянулся к своему лицу, собираясь поправить платок. От его простого жеста она отшатнулась, втягивая голову в плечи и закрывая ее руками, словно защищаясь от удара. Глаза при этом широко распахнулись, затравленно смотря на него. Рот приоткрылся в безмолвном возгласе. Дарий вздрогнул и аккуратно опустил руку, пораженно смотря на девушку. «Пойдем, милая, нужно уходить». Грегори подошел к ведьме, чуть касаясь ее локтя, подталкивая к выходу. Она испуганно дернулась от него. «Тебя больше никто не обидит, даю слово». Девушка поспешила отойти от него и ушла вслед остальным. Грегори вышел последним. «Это он попросил?» – тихо спросил солдат. Дарий сразу понял, о ком тот говорит, и кивнул. Лицо мужчины озарила теплая улыбка, и глаза засветились гордостью, словно ему сообщили про какое-то достижение его сына. «Дай нам еще 2 минуты, а потом возвращай освещение и...» «Спасибо. Ты молодец. Еще увидимся, Дарий». Грегори обогнал остальных и повел их куда-то в сторону от ворот. Дарий какое-то время смотрел им вслед, а потом закрыл за собой дверь тюрьмы, отбежал на приличное расстояние и вернул свет. Дорога до лечебницы была наполнена тревожным ожиданием криков охраны. Ему казалось, что сейчас беглецов обнаружат и поднимется тревога. Но лечебница, куда он бежал, была все ближе, а тишина продолжала укутывать пространство. Уже в комнате лекарей, переодеваясь в мантию и сворачивая свою одежду, Дарий гадал, как так вышло, что тот солдат, Грегори, его узнал. Эорендил предупредил? Тогда к чему был тот вопрос? А что выдало? Волосы выбились. Глаза запомнил. Черт, а если и охранник вспомнит? Спрятав пугающие мысли подальше, он закрыл на ключ лечебницу и поспешил к Виоле. Дарий смутно представлял, как в состоянии, в каком он сейчас пребывал, у него получится изображать чудеса любви, но выбора все равно не было. И хоть нужды особой не было, он все равно старался прятаться от одиноких прогуливающихся жителей башни. Чем меньше глаз его увидит, тем лучше. Собственная шевелюра, что всегда нравилась ему за яркий огненный оттенок, сегодня стала досадным элементом. Был бы каким-нибудь шатеном, так и проблем не было. Обычный рядовой маг обычной рядовой внешности. На стук Виола открыла сразу. Дарий видел ее недовольство и обиду. Не дал ничему этому вылиться в слова. Он закрыл за собой дверь и заключил девушку в объятья. Но поцеловать себя она не разрешила, уперлась руками ему в грудь. «Дарий, ты что, бежал ко мне? Так тяжело дышишь и глаза...» «Да», — с улыбкой сказал он. «Очень хотел увидеть тебя, поэтому до комнаты бежал». «А где ты до этого был? Уже поздно». Дарий погасил вспышку собственного гнева, мысленно уговаривая себя, что сейчас не время отстаивать право на личную жизнь, в которой он Виолу, да и никого другого, не пускал. «Ви, не хочу говорить. Я так скучал». Голос вышел почти несердитый. Почти. Дарий сгладил оплошность поцелуем. Добиться нужной нежности не получалось. Виола словно чувствовала его неискренность, поэтому не откликалась. Пришлось прибегнуть к уловке. Он вспомнил ту единственную, ради кого был готов бросить всех женщин мира. Единственную, кому предложил постоянные отношения. Образ красивой рыжей ведьмы с зелеными глазами занял его мысли, волнуя тело и заставляя целовать другую жарче.